Михаил Веллер. Нам некогда. Нам некогда. Мы сдаем. Мы сдаем кровь и отчеты, взносы и ГТО, рапорты и корабли, экзамены и канализацию, пусковые объекты и жизненные позиции. Жены говорят, что мы сдаем. Сдаем к юбилеям и сверхплана, по частям и сразу, в красные будни и черные субботы. Сдаем в гардероб и в поддержку, на подписи на похороны, в ознаменование и в приемные пункты. Сдаем на время и на ученую степень, деньгами и зеленым горошком, в местком и в архив. Сдаем раньше срока стеклотару и билеты в театр, потому что в театр некогда. У нас своя трагедия. Нам некогда. Мы работаем. Труд красит человека. От этой краски за месяц отпуска еле отходишь. У нас слишком много начальников и лейкоцитов в крови, воды в сметане и конкурентов в списке на жилье, проблем для голов и голов для андатровых шапок, поэтому мы плохо выглядим. Нам надо отдохнуть, прийти в себя, полежать, послушать тишину, понюхать молодую травинку. А то некогда. Некогда читать книги и нотации детям, писать жалобы и диссертации, ходить в гости и на лыжах, посещать театр и дантиста, думать о жизни и рожать детей. А если не будет детей, то на черта нам вообще вся эта карусель. Михаил Веллер. «Нам некогда». Читал Сергей Бельчиков.